Глава 214. Уход. На первый взгляд, между этими тремя случайными способностями, казалось, морозостойкость имеет наибольшую практичность, ведь у нее был очень специфичный эффект. Тем не менее, с точки зрения полезности, Хан Сяо чувствовал, что зов природы имеет более широкую область применения. Звероподобные монстры были очень распространенными. Кроме планет, которые были сильно изменены или имели очень мало жизни, на каждой планете по всей галактике было хотя бы несколько зверей. Звери были очень важной частью биологической цепи, и было много видов зверей, живущих на суше и на море. Были даже некоторые более сильные виды зверей, которые жили в космосе, не пострадав от радиации, метеоритов и многих других форм опасности, существующих в космосе. Все эти виды были боссами, которые появятся в более поздних версиях игры. Что касается двойной активации, то это была способность для магов. Ее невозможно было использовать ни с одним другим навыком, кроме магического. Поэтому для Хан Сяо, который был механиком, она была совершенно бесполезной. Если бы не фактор случайности, Хан Сяо никогда бы не смог получить способности другого класса. После некоторых размышлений Хан Сяо выбрал зов природы. Хотя у него была низкая харизма, это была довольно полезная способность. Планета Аквамарин версии 2.0 переполнится монстрами. Появятся разного рода звери. У Хан Сяо было ощущение, что к тому времени зов природы ему очень пригодится. Его план состоял в том, чтобы покинуть планету Аквамарин до окончания версии 1.0. Но у него была одна мысль в голове. Основной сюжетной линией версии 2.0 была мутационная катастрофа. Это был инопланетный вирус, вызвавший мутацию зверей и растений на многих планетах, включая планету Аквамарин. Позже лекарство было изобретено высшей цивилизацией. Хан Сяо думал, что он может вернуться с лечением в будущем и положить конец сюжетной линии раньше. Распространяя информацию об организации Гермина до официального запуска игры, Хан Сяо понял, что можно получить много преимуществ, оказывая влияние на основную сюжетную линию. Это был просто проект будущего. Хан Сяо прекратил мечтать и сфокусировался на текущих проблемах. Инцидент в Алумерре подошел к концу, и результат был удовлетворительным. Он не только ничего не потерял, но и получил целый ряд преимуществ. Хотя его график был отложен из-за дней, проведенных в Алумерре, никто не отказался от дополнительных миссий. Чем больше было дополнительных миссий, тем больше пользы они приносили. В игре всегда будут игроки, и они будут жаловаться или что-то в этом роде, поэтому Хан Сяо не спешил. На следующее утро Хан Сяо покинул Алумерру. Все высокопоставленные чиновники пришли его провожать. Черный призрак стал членом их семьи на бумаге, поэтому этот посторонний стал теперь самым сильным в семье. Высокопоставленные чиновники были готовы смириться с ним, и они даже нашли ему внедорожник, чтобы избавить его от лишней ходьбы. Провожать Хан Сяо прибыли все члены фракции Сяо. Все они приветствовали Хан Сяо с манерами и уважением, демонстрируя свою близость, заставляя своих детей называть Черного Призрака отчимом одного за другим. Другие фракции не хотели этого признавать, но завидовали этому. Если бы они смогли получить поддержку Черного Призрака, они охотно сделали бы то же самое. Они вздыхали в сердцах. Как же повезло Сяо Дзиню. Сяо Дзинь же испытывал смешанные эмоции. Он посмотрел Хан Сяо в глаза и слегка кивнул. Только они вдвоем знали о сделке, которую они заключили у всех за спиной. Хотя желание Сяо Дзиня исполнилось, он чувствовал горечь в своем сердце. Хан Сяо помахал, садясь во внедорожник, и исчез в снежной долине. Он наконец ушел. Все высокопоставленные чиновники Алумерры наконец смогли расслабиться. Как будто огромный камень был удален из их сердца, и даже дышать стало легче. Неподалеку радостно праздновали игроки гильдии Бамбукового Дождя. Их миссия была наконец завершена. Срочная миссия. Шокирующие изменения в Алумерре. Завершена. Черный призрак схватил настоящего убийцу и оказал огромное влияние на структуру Алумерры. Как его помощники, вы стали свидетелями всего процесса. Награда – 50 тысяч опыта. Бонусная награда – 15 тысяч опыта. Для игроков на данный момент это было огромное количество, поэтому они были очень довольны. «Кстати, Сюань, ты не сделал запись битвы Черного призрака?» – спросила лидер гильдии «Бамбуковый дождь» Благоухание. Сюань сказал с гордостью. «Я уже продал его и отправил по электронной почте в редакцию Галактики Таймс. Они хорошо заплатили мне». Механический костюм – мужская мечта. Технологии в Галактике постоянно совершенствовались, и игроки уже думали о всевозможных боевых системах, и механический костюм был очень популярной темой среди игроков. Статьи о механических костюмах создали бесчисленное количество поклонников, и многие игроки с нетерпением ждали дня, когда они смогут сражаться в механических костюмах. Среди пяти основных классов в теории только класс механиков соответствовал требованиям, но с момента официального релиза никто не видел НИП, который сражался в механическом костюме. Хан Сяо был первым человеком, который продемонстрировал механический костюм. Влияние этого на игроков проявится только после выхода следующего эпизода Galactic Times. Но до этого оно сначала повлияло на местные организации. Когда Хан Сяо убил Луана и Ванессу, он использовал свой механический костюм. Люди Алумерры тоже записали бой, и запись просочилась в темную сеть, вызвав волны шока в организациях. На записи было видно, что у Гадюки был удивительный уровень производительности. Это был очень продвинутый механический костюм. Черный призрак был механиком. Так что этот костюм, несомненно, был построен им самим. И он обладал более высоким качеством, чем военные эксперименты многих крупных наций. Хан Сяо был известен своей личностью убийцы, но он снова потряс мир в образе механика. Организации немедленно обновили его досье. В то же время было много организаций, которые были заинтересованы в получении этого механического костюма. Одним из них была организация Гермина. «Это очень продвинутый боевой механический костюм. Если мы сможем заполучить его, сила наших солдат значительно возрастет, и шансы на победу в этой войне будут выше!» В их штабе на Андреа, Босс и Киберлос смотрели короткую боевую запись на большом экране. Глаза Киберлоса широко раскрылись и были полны фанатизма. Лидер с другой стороны задумался о чем-то другом. «Парень, который утверждал, что является членом нашей организации и устроил беспорядок в исследовательском институте Луи, он тоже носил этот механический костюм. Получается, это был черный призрак. Во время эвакуации на Южном континенте также действовал черный призрак, и он был на стороне врага. Он не тот, с кем легко иметь дело». Босс нахмурился. «Его механический костюм очень важен для нас. Но у нас недостаточно сил на других континентах, чтобы поймать его. И к тому же его движение очень трудно предсказать. Если мы не отправим сильнейших руководителей организации, никто не сможет с ним справиться». Босс не хотел отказываться от идеи завладеть механическим костюмом черного призрака. Но его чувства подсказывали ему, что у него не будет шанса справиться с черным призраком, если начнется война. Если только черный призрак сам не явится на поле битвы. Босс покачал головой. Шансы, что это произойдет, были близки к нулю. Два дня спустя Хан Сяо принял миссию вознаграждения за невидимого демона в одной из базирующихся на северном континенте филиалов темной сети и вручил им невидимого демона, после того, как на интерфейсе появилось уведомление. Ответственный в филиале был очень смущен. «Мистер Черный Призрак, и где же невидимый демон, о котором вы упомянули?» Хан Сяо указал на пустое место на земле и сказал. «Прямо здесь». Человек стер холодный пот со лба и сказал. «Я его не вижу». Хан Сяо использовал более 10 мучительных способов доказать существование невидимого демона. И после того, как тяжело раненый и на грани нервного срыва невидимый демон был найден, миссия была завершена. Более 200 тысяч опыта и 150 тысяч долларов. Невидимый демон принес еще больше богатства в его копилку. Хотя Хан Сяо уже накопил небольшое состояние, он не собирался упускать возможность заработать больше. Это был процесс накопления. Игроки на первых местах в таблице лидеров уровня уже достигли 20 уровня и уже выполняли свои миссии по продвижению класса. Когда Хан Сяо прибыл в последнюю деревню новичков и успел воспользоваться последней возможностью увеличить свое состояние, по прибытии Хан Сяо понял, что он стал еще более популярен, особенно среди игроков мужского пола, которые окружили его. «Как называется ваш механический костюм?» «Вы продаете механический костюм?» Эти вопросы задавались больше всего. Хан Сяо просмотрел форум и увидел, что Galactic Times выпустила запись с его сражением в механическом костюме. Этот эпизод Galactic Times не был интересным, но эта запись стала основным моментом эпизода. Окно комментариев, которое до этого пустовало, просто взорвалось после записи. Неудивительно, что игроки были так взволнованы. Хан Сяо понимал их волнение. Когда он был новым игроком, если бы он увидел механический костюм, он бы отреагировал так же. Самым непосредственным влиянием стало то, что игроки проявляли еще больший интерес к классу механика. Все больше людей приезжали в эту деревню новичков, чтобы сменить свой класс, что в свою очередь увеличило число его продаж. Официальный анонс, показывающий различные статистические данные игры, будет выпущен через некоторое время после официального запуска. Хан Сяо с нетерпением ждал, чтобы посмотреть процент игроков, которые выбрали класс механика. В его прошлой жизни процент игроков-механиков не доходил даже до 10. Но теперь под его влиянием он ожидал, что эта цифра как минимум удвоится. Чем больше механиков будет в игре, тем светлее будет будущее бизнеса Хан Сяо. Его телефон неожиданно зазвонил. Хан Сяо посмотрел на свой телефон и увидел текстовое сообщение от Хао Тяня. Он завершил миссию, и он стал первым среди всех других высококвалифицированных игроков, кто завершил миссию «Новая эра происхождения». «Недурно! Неудивительно, что он профессиональный игрок уровня бога!» Глаза Хан Сяо засветились. Хао Тянь завершил миссию еще до того, как он покинул Северный континент, тогда как игроки, которые приняли миссию намного раньше, на Западном континенте, до сих пор не завершили свои миссии. Хао Тянь принял миссию «Конец выжившего», требованием которого было получить неполную копию документа Салли номер 485. Для завершения миссии Хао Тяню всего лишь нужно было отправить письменный отчет и прикрепить копии файлов к сообщению.